Мир вам, братья и сестры! Господь прекрасное утро создал для славы Своей, для того, чтобы народ Божий мог насытиться Словом Его, чтобы народ Божий мог предстать пред Господином, пред Господом, поклониться Ему. Желание сердца моего прочитать вместе с вами Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 19 стиха. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит ему: «Знаешь, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то нам возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это я, который говорю с тобою». Аминь. Вот такой вот замечательный отрывок. Действие происходит тогда, когда Иисус идет через Самарию, и они очень устали, и ученики пошли в город, поскольку иудеи не общались с самарянами, оставили Иисуса здесь, возле города, возле колодца, и Иисус общается с женщиной, говорит ей многое, и вот она начинает с того, что «знаю и вижу, что ты пророк», потому что Христос многое сказал о ее жизни, и вот такой замечательный диалог. Бог говорит с женщиной, объясняет ей то, что она не понимает. А что она не понимает, мы читаем с вами, что она говорит: «Отцы наши поклонялись на этой горе». Действительно, отцы поклонялись горе. Но Христос говорит: «Вы не знаете, чему кланяетесь». То есть поклонение на горе перешло в такое языческое смешение, когда народ самарийский, а это язычники, которые были научены закону Божьему, они поклонялись Богу и в том числе поклонялись своим богам. И сегодня то же самое происходит в нашем мире. Люди поклоняются и Богу живому, и языческим богам преклоняются. Не должно так быть. Иисус говорит: «Вы не знаете, чему вы кланяетесь, ибо спасение от иудеев настанет время, когда... И настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Вот замечательный есть библейский пример, когда пророк Илия отвращал народ Божий от идолопоклонства, когда он Богу, народу показал, кто есть истинный Бог. И мы знаем, когда они там приносили жертву, и Господь действительно явил и показал себя народу, то Илия очень огорчился, когда его хотел царь и царица убить. И говорил Господу: «Один я остался». Но Господь говорит: «Нет, ты не один. Еще 7000 человек в Иудее, в Израиле, которые не преклонили колено свои пред идолами». И вот Христос здесь напоминает и говорит, что истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. И он подчеркивает: Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Вот такие замечательные слова нам с вами. Братья и сестры, друзья, Истинные поклонники должны поклоняться в Божьем Духе, Божьей истине, преклоняться пред Богом. И смотрите, какой итог женщина подводит. Эта женщина самарийская подводит итог. «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Она все знала. Она все знала, но продолжала жить своей жизнью, продолжала поклоняться своим идолам. Но Христос ее останавливает и говорит, истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине. И Христос ей говорит, это я. Это я тот самый Мессия, это я тот самый, который должен прийти возвестить людям. И Он действительно пришел. И мы сегодня праздничные дни празднуем воскресение Христова, празднуем победу над смертью, празднуем то, что Господь предвозвестил ветхозаветными пророками, приход Мессии, Царя царей, приход того, кто освободит человечество от заблуждения. И вот в этом отрывке мы видим, что Господь освобождает сердце этой женщины. И дальше там написано в этом отрывке, что она пошла и проповедовала всему городу. И многие раскаялись по ее словам. И сегодня Господь призывает каждого из нас, где бы мы ни находились, говорите людям о том, что Христос воскрес, о том, что Мессия пришел, о том, что нужно поклоняться Богу в духе и истине. Нужно любить Господа всем сердцем и душою своей. И пусть Господь благословит наши сердца, если они вдруг поклоняются не Богу, поклоняются своим идолам, каким-то привычкам, каким-то, может быть, жизненным ценностям, чтобы мы пересмотрели свои сердца, свое хождение пред Богом и благословенно проводили это время, время странствования нашего здесь, на этой земле. Пусть Господь благословит каждого из нас понимать это, что нужно поклоняться Богу в духе и истине. И да благословит Господь каждого из нас в этом дне быть истинными поклонниками Богу, чтобы Господь, как однажды сказал пророку Илии, так сказал и сегодня, каждому из нас, еще 7000 есть тех, которые не преклонили колен своих пред нечистыми, пред нечистотами, пред идолами, которые выдумали руки человеческие. Пусть Господь благословит, утешит, поддержит во всем сегодняшнем дне взирать на Его милость, на Его благодать и Его благословение. Аминь.